27 июня Стахеев подал Порте мемориал о своем отъезде из Турции со всеми в ней находившимися русскими подданными. После долгого молчания ему отвечали, что его требования паспортов для выезда заключают в себе объявление войны. И в случае, если бы такой отъезд ему был позволен, то без сомнения взведена будет клевета на Порту, что она, выслав министра, объявила войну. Поэтому изящнейшие улемы и министры блистательной империи не могут никоим образом на то согласиться, и пока Российская империя мира не нарушит начатием неприятельских действий, посланник будет почитаем наравне со всеми другими министрами наидружественнейших держав. А если случится иначе, и Российская империя, нарушив мир, явно прервет течение дружбы, то блистательная Порта и тогда, несомненно, поступит с посланником человеколюбиво, как требуют ее достоинства и великодушие. Но от русского двора дано было знать, что он не допустит переговоров в Крыму. Капитан Паша прислал известие, что крымские берега вооружены, и ему высадить войско мирным образом не позволят. Так что ему делать? Румянцев еще Прозоровскому предписал «Вступление внутрь Крыма туркам всеми средствами возбранять и, следовательно, всякую выгрузку военных припасов и людей с кораблей на берег не допускать». Важность наших интересов состоит не в отогнании турок от крымских берегов, чего по обширности и сделать нельзя, но в отнятии у них способов ко вступлению внутрь Крыма, и для того все места, удобные для высадки, вы должны заградить. Теперь, имея в Крыму Суворова, Румянцев считал себя вправе писать императрице: «Не предуспеют турки в своих замыслах на опровержении коих предвзяты надлежащие меры, и путь им к вступлению в Крым совсем прегражден занятием и укреплением проходов». Вследствие этого произошла обычная в августе перемена великого визиря. Капитан Паша возвратился, потеряв 7 судов – и более 7000 человек войска, что привело народ в страшное раздражение. Тогда начали думать, как бы выйти из затруднительного положения с соблюдением возможности приличий, и обратились к французскому послу При, который перед тем возвратился в Константинополь. Посол отвечал, что он видит гораздо более наклонности к миру у российского двора, нежели у Порты. Если Турция искренне желает сохранения мира, то должна, предав забвению все прошедшее, постараться кончить дело полюбовно, признать прежде всего Шагенгирея, возвратить из заточения его посланцев, принять все русские требования, пропустить на Черное море задержанные русские суда. Рейс Эфенди давал свою бороду в заклад, что такое соглашение невозможно, а если и сделается, то не долее полугода будет продолжаться. При дальнейших переговорах с французским послом Порта выставила требование, чтоб земля, лежащая между Днестром и Бугом, отобрана была у татар и присоединена к Очаковскому уезду, чтоб между русскими купеческими кораблями, плавающими по Черному морю, не было больших судов, способных к военной службе, чтоб величина кораблей была точно определена, чтоб Россия не требовала возвращения марийским жителям конфискованных у них земель, ибо они уже отданы мечетям, сделаны вакуфами, чтоб Россия отказалась от постройки своей церкви в Константинополе, ибо это противно религиозному и государственному закону, чернь взволнуется и не допустит строения. Пусть церковь будет построена в доме посланника». От 25 июля Румянцев писал Суворову: «Христиан, пожелавших на переселение в Азовскую губернию, отправляйте сходственно предписанию князя Григория Алексеевича Потемкина, а правительству истолковано, быть может, что сие переселение делается от страха мщения, коим угрожают им турки своим на Крым нападением. Но что до взятых в плен при последнем возмущении обоего пола татар, то благопристойность требует, чтоб все желающие и сильно крещенные возвращены были». Но 26 июля Суворов должен был написать Румянцеву: «В опасности жизни и имущества здешние христиане частью еще поныне. Все против того должные осторожности взяты, и войскам в том строгие по приличеству приказы даны. Татары действуют грозою, подущениями, обещаниями и обыкновенным их вероломным лукавством. Светлейший хан, изнуряемый гневливостью, выехал из Бахчисарая и расположился лагерем в 3 верстах от города Г. Резидента во все сие время к себе он не допускал. Денно и нощно к нему непрестанно в местные его чиновники съезжались. Правительство представляло мне о принесении их всенижайшей просьбы в Санкт-Петербург в отмене сего вывода. Воспретить им того не можно, а в обождании выводом 25 дней для очевидных интриг отказано по изготовлению уже самими собою к выходу многих христиан. Хан сильно рассердился на Суворова за то, что тот не отвечал ему на его представление о выводе христиан и употребил какие-то угрозы. Хан писал ему: «Сказанными угрозами вашими я весьма доволен и образован, потому что никогда еще от русских магнатов такого поведения я не видывал и не ожидал. По внутренней моей к вам, приятелю моему, доброй склонности, откровенно объявляю, что хотя такого вашего поведения ничем и никогда я не заслужил, однако, почитая то вашу ко мне милостью, недостаток в моей зато благодарности извинить прошу».